Эпизод 63. Мы договорились с Михаилом о встрече. Я сказала, что это не телефонный разговор, и на следующий день он выделил мне вечер для ужина и диалога. Впрочем, мне показалось, он был не против поужинать со мной, несмотря на то, что ситуация, очевидно, была для меня нерадостной. Но, вероятно, Михаил хотел меня увидеть. Так мне показалось, по крайней мере. Между тем, мне было все же приятно, что такой столь серьезный человек готов уделить мне время и выслушать. Сначала я навестила вместе со Степаном нашу дочь. Все шло без изменений. Физически она восстанавливалась быстро, и ее уже готовили к выписке, но вот морально... Оставалось лишь надеяться, что однажды моя девочка это преодолеет и пойдет дальше. Не все ведь такие плохие. Есть и хорошие люди, которым можно доверять, и любовь без подлых предательств в ее жизни еще обязательно произойдет. Отчего-то мне казалось, что ее судьба будет счастливее моей. Или мне так хотелось. Однако, всему свое время. Затем я отправилась домой. Оделась и нанесла макияж для выхода. Я отправилась в заведение, куда меня пригласил для беседы Михаил Серов. Я приехала к ресторану на машине, которую любезно прислал с водителем Серов-старший. Михаил уже ждал меня внутри VIP-кабинки, где для нас накрыли стол и где мы могли бы переговорить так, чтобы нам никто не помешал. «Не могу разобраться в этом деле», — закончила рассказ о деле дочери я. «Хотелось бы наказать по закону тех, кто сделал это с Ниной. Но следователь как-то не очень идет с нами на контакт. Я не понимаю, если честно, в чем дело и загвоздка там». Задумчиво потер подбородок Серов. «Я возьму это дело под контроль. Есть контакты следователя?» «Да, вот». Я протянула ему заранее заготовленный листок с необходимой информацией. Здесь все указано. «Я узнаю, что там с этим делом, и перезвоню вам, любовь. Или мой секретарь свяжется, если я сам буду не на связи». «Большое спасибо вам, Михаил Сергеевич». Сложила я руки вместе. «Вы такой занятой человек. Мне было так неудобно отрывать вас от дел и втягивать вас в свои личные дела. Но я уже начинаю недоумевать и переживать за это дело. Я думаю, вы понимаете». «Все понимаю прекрасно. Не нужно объяснять». Мягко улыбнулся он. «Я вам очень сочувствую, Люба. Даже не представляю, что чувствует мать в такие моменты. Ужасная история. Держитесь, а я чем смогу, помогу». «Благодарю вас». «Не стоит благодарности. Мне это будет даже приятно». «Все же спасибо. Редко сейчас кто руку помощи протянет другому». «Это так. Жизнь собачья совсем стала». «Пока не вмешаются более сильные, которые могут беспредел остановить. Некоторые так и будут его чинить безнаказанно». «Вы совершенно правы. Потому я и хочу помочь. Я не могу остаться равнодушным в такой истории». «Спасибо». «Прекратите меня благодарить каждый раз, Люба. Это мой долг как мэра города — навести порядок и помочь женщине и ее дочери, которые просят о помощи». «Вы не представляете даже, как это ценно для меня». «Оставьте. Все в порядке. Мне совсем не сложно помочь. Завтра у вас будет ответ, что будет с этим делом». «Как? Уже завтра? Так быстро?» «Для меня нет невозможного». «Мы почти неделю с этим разобраться никак не можем. Добиться даже маломальских объяснений от них». «Теперь добьетесь. Вы лучше расскажите, нужна ли помощь вашей дочери или вам. Все ли необходимые лекарства, врачи у вас есть?» «Все есть, спасибо. Я к вам обратилась только насчет того, что наш следователь как-то неохотно идет на контакт. Я же сама врач. И мне коллеги всю необходимую помощь оказали, конечно». «Это хорошо. Значит, ничего не требуется?» «Нет, спасибо. Говорят, парни эти из влиятельных семей. Возможно, поэтому все так». Это не важно. Я обещаю разобраться. Очень вам благодарна, правда. Ну что же вы не едите ничего? Мясо здесь готовят очень вкусно. Я нисколько не сомневалась в этом. Просто как-то аппетита нет. Может, что-то другое хотите? Салат? Сладкое? Да нет, ничего не нужно, спасибо. Не хотела бы отвлекать вас от ужина. Я, наверное, пойду. Останьтесь. Остановил он меня вдруг. Зачем так скоро уходить? Мне приятна ваша компания. Неужели это не взаимно? Взаимно? Не знаю. Как-то я не думала об этом. Даже растерялась от таких вопросов. Но на место все же села. Как-то некрасиво уходить, когда только что просила помочь с личными проблемами. Ну, если я вас никак не смущаю? Нисколько. Попробуйте напиток в бокале. Очень хороший. Вам понравится. Вечер пролетел незаметно в компании Михаила. Я сама не ожидала, как мне будет легко и интересно общаться с ним. Всегда казалось, что люди такого уровня — некие боги с Олимпа. Не то что мы, простые смертные врачи. Но я не замечала между нами никакого неравенства. А завершение вечера удивило меня окончательно. В нашу VIP-кабинку вошел Павел, сын Михаила, с огромным букетом роз. И протянул этот букет мне.